Глава 211. Заключительный тест. Итак, прошла неделя с того момента, как Юта вошел в додзё фантомной стали. С утра до обеда Юта вместе с Софией и Салли занимались тренировками, а ночью он подвергался жестокой гаремной обработке лекарством в исполнении Юны. В результате его рост силы был весьма ощутимый. «Учитель Юна, скоро нашей силы будет уже недостаточно, чтобы быть достойными противниками Юта-сану». «Ах, моя гордость полностью уничтожена. Ранее он уже одолел сильнейшего монаха и тем самым заполучил титул сильнейшего человека в мире». Первый день у них был тренировочный спарринг, и они еще кое-как могли совладать с Юта. Но спустя 7 дней уже не было никого, кто смог бы справиться с его силой. Так, день, когда Юта покинет додзю, становился все ближе. «Хорошо, тогда я думаю, что самое время провести для Юта-куна заключительный тест». Обед 7-го дня. В момент, когда Юта был полностью уверен, что со своей силой полностью превзошел Софи и Салли, Юна высказала это предложение. «Заключительное испытание? Для этого Юта-кун должен отправиться на Северные горы. Там есть горячий источник». Юта, услышав слова Юны, несколько смутился. Насколько тяжелым будет этот заключительный тест? Юта был несколько разочарован, так как это совершенно не оправдало его ожидания. «Учитель, в чем смысл этой тренировки?» «Юта-кун, кажется, я не рассказывала тебе об этом, но тот эльфийский эликсир, который я использовала на тебе каждый день, был приготовлен на основе ингредиентов, полученных из горячего источника на севере горы». «Ясненько». Так он отправился в указанное место. То, что он смог освоить стиль фантомной стали так быстро, по большей части, было именно благодаря эльфийскому эликсиру. Похоже, что этот эликсир делал магическую силу пользователя более гибкой. Таким образом, Юта сумел освоить мягкий стиль техники фантомной стали очень быстро. «Софья, Салли, простите, но я совершенно не знаю, где находится горячий источник. Не могли бы вы помочь мне с этим?» «Конечно, положись на меня. Я доведу тебя до самого конца. Я тоже провожу тебя. Мне интересно узнать, насколько сильнее меня господин Юта». Получив согласие двоих девушек, Юта решил сразу же отправиться к источнику. «Эй, постойте!» В этот миг до них донесся знакомый голос. Все устремили свои взгляды в направлении источника голоса и увидели парня с красными глазами и золотыми волосами. Это был Майкл Акурадо. Он был магом из легендарной крови и постоянно вступал в споры с Юта. «Софья, эй! А я все гадал, куда это ты пропала? Я не хочу, чтобы ты ходила в подобные места». Майкл был очень зол. Он с самого начала был тайно влюблен в Софью, постоянно заставляя ее нервничать из-за его поведения. Для того, чтобы идти куда-либо или с кем-либо, ей не нужно было разрешения от Майкла. «Когда это ты успел стать мне мужем, чтобы решать, с кем мне и куда идти?» «Софья, подумай сама. Этот человек, Куно Юта, мой враг и враг всего человечества. Когда я сражался с демоном чревоугодия, Вельзевул, он встал на ее сторону. Зачем вам помогать ему с его тренировками?» «Майкл, ну сколько можно? Забудь уже об этом, а? Как человека прошу». «Ах, Салли, заткни варежку. Это касается только меня и Софьи. А теперь, Софья, иди ко мне, и мы вместе вернемся домой». Софья, услышав одностороннее заявление Майкла, аж побелела. «Совсем офигел? Прямо сейчас я собираюсь пойти с Юта-саном на горячие источники, понял?» «А? Горячие источники?» «А, естественно, это не что-то неподобающее. В изучении стиля фантомной стали есть особый способ тренировки, который предлагает погружение в горячий источник после практических занятий». Майкл был просто обязан защитить девочку, с которой вместе рос, от Юта. Решив так, Майкл изо всех сил схватился за плечо Юта. «Эй, Юта-кун, могу ли я как-то так же пойти вместе с вами? Хотя в любом случае пойду вместе с вами, даже если ты будешь против». «Юта-сан, прости, что этот кусок мусора доставляет тебе неприятности». «Да ладно, все пучком. Чем больше народу, тем веселее». Честно говоря, Юта хотел было отказать Майклу, однако, поскольку девушки не были против, то он и не стал сильно возражать. «Чертов Майкл, ты здесь совершенно лишний!» Изначально Юта хотел развлечься со всеми девушками на горячем источнике, так что естественно, что он был недоволен тем, что Майкл вмешался в его планы.